Дзяджонг раскрыл им все больше широких горизонтов. Вместе с Ласерос они займутся сбытом краденных в Америке автомобилей и переброской их на Дальний Восток. Если Ласерос смогут добиться разрешения на строительство казино в Атлантик-Сити, японцы получают там долевое участие. В свою очередь, Ласерос становится их младшими компаньонами в строительстве и эксплуатации богатого отеля, который сейчас возводится в Гонолулу под контролем группировки Дзяджонга. Это даст, наконец, возможность американцам получить точку опоры на Гавайях. Деньги якузы, отмытые через легальные компании и иностранные банки, заработают благодаря определенным инвестициям Ласерос, начиная со строительства домов совместного владения в Атлантик-Сити, Нью-Йорке и Флориде. «Самое главное, — сказал Дзяджонг, — что мы получаем неограниченный доступ к банкам, контролируемым американцами в трех штатах. Это позволит нам перебрасывать деньги отсюда в Америку без всякого контроля со стороны властей. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. В частности, это значительно упростит наш бизнес с гонконгцами». Дзяджонг не посвящал Ласерос во все свои операции. Зачем? Умение хранить секреты позволяет тебе править остальными. Раскрытие секрета может кончиться тем, что уже он будет управлять тобой, поэтому он ничего не сказал американцам о том, что он называл своим гонконгским секретом. Его группировка якузы собиралась перебросить огромное количество наличных денег из этой колонии британской короны на Гавайи и в Америку. Астрономические суммы, по сути дела, и главное, что они не принадлежали Дзяджонгу. Его организация просто выступала в качестве курьера, чемодана для денег, размещенных в Гонконге. 1997 год приближался, и уже считалось небезопасным хранить такие деньги в Гонконге. 1997 год будет годом, когда Китай вправе объявить Гонконг своей территорией после 150-летней британской аренды. И прощает договор 19 века, навязанный китайцам под дулами орудий клевретами королевы Виктории. Тем временем курс акций в Гонконге стремительно понесся к земле, подобно подстреленной птице. Цены на недвижимость падали с не меньшей скоростью. Деньги, о которых китайцы говорят, что они добавляют человеку достоинства на 30 лет вперед, в кризисе повели себя совершенно недостойным образом. Одна мысль о надвигающемся коммунистическом перевороте заставляла гонконгских деловых людей ложиться спать в испарине. Появился Гай Джин. Он уже давно занимался тем, что заставлял деньги двигаться по свету, свои и чужие. И так деловые люди Гонконга связались с ним, чтобы решить свои проблемы. Он может перебросить их накопления в более безопасный климат, хотя, конечно, это будет задача не из легких. «Кое-что вы сочтете забавным», — сказал Дзяджонг своим командирам. «У меня сложилось впечатление, что Ласерос сделают жизнь для Ураги в Америке далеко не легкой». Пауза. «Как, впрочем, и для его сторонников». Он улыбнулся и посмотрел на маргиналов. Никто из них не смог выдержать его взгляда. «И, наконец, — сказал он, — Раймонд Маноа собирается баллотироваться в государственное учреждение. Конечно, с моего согласия.